Старшина сделал шаг по направлению к мальчику, но тот с криками и плачем, с туманными угрозами дойти до Вологды и даже до Москвы, соскочил со стула, затопал тяжелыми ботинками, вильнул между рук старшины, увернулся от броска лейтенанта и выскользнул за дверь, а затем скрылся от преследователей среди куч строительного мусора, накопленного во дворе реставрационных мастерских. Научный склад мышления – явление редкое и не обязательно свойственное ученым. Он предусматривает внутреннюю объективность и желание добиться истины. Удалов не обладал этим складом, потому что стать мальчиком, когда внутренне подготовился к превращению в полного сил юношу, слишком обидно и стыдно. Поэтому воображение Удалова, богатое, но неорганизованное, подменило эксперимент заговором, и заговор этот рос по мере того, как запыхавшийся Корнелий передвигался по городу, распугивая кур и гусей. И чудилось Корнелию, что заговорщики в черных масках подкрадываются к системе водоснабжения, и отрава проникает в воду, пиво, водку и даже в капли от насморка. Просыпается утром страна, и обнаруживается, нет в ней больше взрослых людей. Лишь дети, путаясь в штанах и башмаках, выходят с плачем на улице. Остановился транспорт, детские ножки не могут достать до тормозных педалей. Остановились станки, детские ручки не могут удержать тяжелую деталь. Плачет на углу мальчик, намеревался сегодня выходить на пенсию, а что теперь? Плачет девочка, собралась сегодня выйти замуж, а что теперь? Плачет другая девочка, завтра ее очередь лететь в космос. Плачет второй мальчик, вчера только толкнул штангу весом в 200 килограммов, а сегодня не поднять и 20. Мальчик-милиционер. Двумя ручками силится поднять палочку-регулировочку. Девочка-балерина не может приподняться на носки. Мальчик-бас, оперный певец, пищит, пищит. Сатана там правит бал. А враги хохочут, шепчутся. Теперь вам не взобраться в танки и не защитить своей страны от врагов. И тут, по мере того, как блекло и расплывалась картина всеобщего помоложения, Удалова посетила новая мысль. «А вдруг уже началось? Вдруг я не единственная жертва старика? А что, если все, и Костельская, и Шурочка Родионова, и друг Грубин, и даже подозрительная старуха Бакшт, все они стали детьми и с плачем стучатся в дверь Костельской?» Новая мысль поразила Удалова своей простотой и очевидностью, подсказала путь дальнейших действий, столь нужный. К дому Костельской Удалов подкрадывался со всей осторожностью и к играющим на тротуаре детям приглядывался с опаской и надеждой. Любой ребенок мог оказаться Еленой Сергеевной или Сашей Грубиным. Да и вообще детей в городе было очень много, больше, чем вчера. Это свое наблюдение Удалов тоже был склонен отнести за счет сговора старика с марсианами, а не за счет хорошей погоды, как это было на самом деле. Но стоило Удалову войти в сени, как все иллюзии разлетелись. Пострадал лишь он.